Пожилой старик, служащий в администрации местного порта, отвечающий за конфискат, устало переставляя ноги, дошел, наконец, до отдельного охраняемого причала, где и покачивались арестованные лодки, выставленные на продажу. Понятно, хороших лодок здесь не найти. Служащие сами их выкупали и продавали с наценкой, имея с этого денежку малую, но найти подходящее судно было возможно. Мое внимание сразу привлек один из трех баркасов. 10 метров длиной, имел крытый нос с небольшим трюмом, полуметровые слегка заваленные борта. Высокий форштевень и слегка расширенный нос способны взбираться на морские волны. Остальное все открыто было, включая корму, где имелся румпель. Мачта высокая, корпус узкий, вполне, на мой взгляд, ходкое судно. Латинский парус был уложен небрежно, на рее, но главное был. А вообще баркас по виду комплектный, неразграбленный. Большеват для меня, но мне понравился. Вот только подойдя, я слегка поморщился. Теперь понятно, почему его еще не продали. Рыбачий. Рыбы от него несло. Однако я уже решил, баркас беру, а к запаху привыкну. «Сколько? Цена какая?» — пытался достучаться я до старика. Тот общался с охранником, но отвлекся и, разобрав, что я хочу, сообщил, что цена баркаса 2 золотые монеты ровно. Цена, установленная комиссией, и она не меняется, торг тут неуместен. «Хочешь — бери, не хочешь — ищи что другое». «А я хочу». Суденышко новым было, 3 года. Свежее. И еще долго прослужит. Я его полностью облазил. Так что я кивнул, поморщившись. Судно покупаю. Черт, плохо дело. 1 монету я планировал пустить на закупку материалов для создания пентаграммы. Ну и драгоценных камней, хотя бы мелких. Кварц тут все же не подойдет. Не даст закончить процедуру до конца. Раньше рассыплется. И все пойдет прахом. Если только крупные камни кварца выдержат. Да и то вряд ли. А рисковать я не хотел. Ладно, придумаю еще что-нибудь. Проходить инициацию мне не к спеху. Мы вернулись в здание администрации, где мне оформили акт купли-продажи. Вписан я в него был как Борис Градов. Отдельной строкой давалось описание моих особых примет. Например, ожог на лопатке плеча. Я сам показал его. Других примет все равно не было. А получив бумагу и выплатив 2 золотые монеты, поинтересовался у того же старика, можно ли через них закупить оснащение для судна. Оказалось, можно. Только в другом отделе, материально-технического обеспечения. Это на этаж выше было. Пообщался там с сотрудниками. Они подобными мелочами лично не занимались и перепоручили меня стажеру. И тот, узнав, что мне нужно, согласился помочь. С его помощью я купил 2 20-литровых бочонка для питьевой воды, новых, бухту 30-метрового каната, кусок брезента 5 на 10 метров, как чехол для баркаса пойдет, или как навес на берегу. Почесав затылок, стажер пообещал поискать, есть ли у них на складах медная проволока. Навскидку он это сказать не мог. А вот постельное белье, подушка и матрас есть. Уточнил, нужен ли мне гамак. И узнав, что нужен, пусть будет, вписал в ведомость. Я также попробовал узнать насчет карты местных вод и компаса, но это уже не к ним. Я сразу расплатился за заказы, кроме медной проволоки, которую, если найдут, доставят на борт баркаса. Осталось 6 серебряных монет и 50 медных. Однако здание администрации я не покинул, а все так же, таская с собой вещмешок и котомку, зашел в другой отдел. Тут карту можно купить, прибор дальнего видения, то бишь подзорную трубу, и компас. С компасом проблема, дорогой девайс, 500 золотого. Да и карта не дешевле. Карту мне все же продали, как раз за 6 серебряных монет сторговались, но старую, поврежденную. Правда, сотрудник сообщил, что она довольно точная. Ну-ну. Хоть что-то. Я расплатился и, аккуратно свернув ее, убрал под рубаху. Теперь направился к той пристани, где стоял конфискат. Стражник осмотрел акт купли-продажи и пропустил. И я стал обустраиваться на баркасе. На дне вода была, но это не течь. Дождь был. Я положил вещи на носовую палубу и стал черпать воду кружкой, выплескивая ее за борт. Пока этим занимался, прибыла повозка с моим заказом со складов. Приехавший с ней стажер сообщил, что проволока медная есть, катушкой. Он ее привез. Сколько, мол, надо? Я взял на все то, что у меня было. Лишь 3 медные монеты оставил, как НЗ. Парень отмерил почти 70 метров и отрезал. На этом все. Возница повозки согласился за 1 медную монету поработать грузчиком и спустил все в баркас, благо с водой я практически закончил. После этого я продолжил обустраиваться. Уйти нужно до темноты. Пристань служебная, долго стоять нельзя. Мне это стражник сообщил. Ничего страшного. За час до темноты я отвязал швартовы и, свернув их, оттолкнувшись ногой, стал возиться с парусом, снимая с него небрежно напяленный чехол. Вот еще одна проблема. Весел-то нет. Хотя бы 2 весла, но нужно для маневрирования. Как в данном случае. Так что пришлось задействовать парус. Побегать пришлось, но я поставил его. Направился же я не к выходу в море, а стал подниматься вверх по реке. Мне удалось благополучно пройти через столицу, хотя, надо сказать, движение тут было непростое. Пока паром не достигнет берега и канат не потонет, не пройдешь. А паромов 6, да лодок множество шныряло. Мне таким тяжелым судном было сложно управлять. Но ничего, опыт имелся. Столицу я проходил уже, когда окончательно стемнело, и набережные были ярко освещены. Пару раз чуть до столкновения не дошло. Оказалось, я не купил масляный светильник, чтобы освещать судно. А они даже у маленьких лодок были. Мата наслушался, дорога не разной. Но, наконец, столица осталась позади, и я двинул дальше. Единственный, кто мне помогал, это ветер с моря. И, поставив парус до полного, я вполне ходко пошел вверх по реке, стараясь не зацепить другие суда. Но чем дальше, тем меньше их становилось, пока совсем река не опустела. До полуночи я поднялся 30 километров, а дальше не смог, ветер сменился, и пришлось приставать к берегу. Не сразу, но мне удалось найти неплохую стоянку. Не бухту, закрытую со всех сторон, но зато вода тихая. Вытащив нос баркаса чуть на берег, точнее, по дну реки чуть поднял, привязал его за ветку кустарника. Больше подтянуть к берегу судно я не смог, силы не те. Спать я лег на дне баркаса, расстелив брезент, а поверху раскатав матрас. Следующие дни я находился на этой реке. Мне удалось подобрать место для стоянки баркаса, где его не видно с реки. Бухточка была. Низко свисали ветви деревьев, маскировав мачту. Я рыбачил острогой, сушил и заготавливал запасы. Соли у меня чуть больше 1 кило было, и она стремительно уходила. 1 раз утку подбил. Часть поджарил и часть сварил, отлично поел. Но в основном работал я по реке, стараясь найти на дне что-нибудь ценное. Опыт-то по Хлое есть. Сделал трал на веревке, привязав камень, и тралил у берега, причем на повороте, где не самое удобное место для судоходства. Позавчера была первая настоящая находка, не топляк, как обычно. Я долго нырял, пока не определил ее как полузанесенную песком лодку. Привязал веревку к кольцу на носу, а другой конец к кормовому кольцу на баркасе. И, спускаясь по течению, выдернул шлюпку из песка и потащил за собой к берегу. А дальше дело техники. Вытащил, смог перевернуть. Лодка была 2-весельной, так что пришлось попыхтеть. Сейчас она на месте моей стоянки, перевернутая и отмытая. Сохнет на берегу. А я продолжил траление. Утром был результат, но это оказались обломки. Понырял, покопался вокруг, ничего ценного не было. В это время по реке стало проходить какое-то судно. Поэтому я, торопливо свернув веревку, спрятался в кустарнике. Не знаю, как здесь с разрешением поднимать что-нибудь со дна. А то, помня Гею на Хлое, не хотел бы загреметь на штраф или еще что. Так что работал втихую, поглядывая по сторонам. Когда судно прошло, снова вошел в воду по пояс и продолжил кидать камень, двигаясь вдоль берега. «Я как раз по кромке иду. Дальше уже глубина начиналась. Так что, надеюсь, находки еще будут». «Опа! Есть зацеп. Надеюсь, это не лодка, а судно. Я бы покопался на борту. Может, что ценное поднял бы». Однако очередное судно пошло. Да еще не одно. Похоже, караван. И я, опять свернув веревку и приметив, где был зацеп, ориентировался по обоим берегам, скрылся в кустарнике и по берегу пошел к своей бухте. Время вечернее. Поужинаю, и как ночь наступит, постараюсь перегнать баркас к месту находки. С него нырять удобней. А может, лодку возьму? С ней проще управляться. Маленькая. Надо только якорь сделать, чтобы течением не сносило. Посмотрим на месте. Стоит глянуть, как там она, подсохла или нет. Когда я уже приблизился к своему скрытому лагерю, то заметил движение. Чужак. Замерев и присев, я крепко сжал боевой нож и стал всматриваться, кто это у меня хозяйничает. А рассмотрев воришку, с криком рванул к баркасу. Но было поздно. Держа в пасти крупную рыбину, рыжий лисенок спрыгнул на берег и рванул наутек. «Так вот, кто у меня ворует! А я-то думал! Третья рыба за последние 2 дня! Прорва ненасытная!» Ругаясь, я подошел и осмотрел баркас. Основные вещи у меня под палубой были спрятаны, на щеколду закрыты. Навесного замка не было, хотя проушины для него имелись. Так что до провизии и вещей моих воришка не добрался. А от мачты до короткого бушприта была натянута веревка, на которой на самодельных деревянных крючках сохла рыба. Вот и сейчас одна пропала. А две лис, видимо, в прыжке с палубы сбил на днище. Подняв их, я повесил рыбу обратно, бурча. «Чтобы ты после этой соленой рыбы никак напиться не мог! Чтобы тебя тоже ограбили, морда рыжая!» Прибравшись, я достал утварь и, разведя на берегу костер, стал разогревать в кастрюльке суп, приготовленный в обед. Только вздохнул, мука закончилась. Без хлеба ем. Нужно у кого-нибудь купить его. До темноты пока время было, поэтому я осмотрел лодку. Перевернул ее, изучил, спустил на воду и проверил на течи. Признал годной, на ней поплыву. Сделал якорь, обвязав камень. За ним ходить пришлось, вблизи ко мне не имелось. Срубил топориком шест. А потом я достал проволоку и стал крутить из нее будущие элементы пентаграммы. Самоделка, конечно, но должно сработать. Когда стемнело, вывел лодку на воду и дальше, где глубина позволяла, вел ее за собой на буксире. Добравшись, уже подплыв к тому месту, где был зацеп, бросил якорь. Глубина немалая, 4 метра. Сделав вентиляцию легких и набрав воздуха, с камнем, прижатым к груди, нырнул в воды реки. Ночь не давала возможности осмотреться, но я точно опустился на доски палубного настила судна, похоже, торгового. «Отлично! Надеюсь на находки!» На ощупь добрался до кормы и обнаружил полузакрытую заклиненную дверь. Упираясь ногами в стену, я потянул дверь на себя и с трудом смог сдвинуть ее. Теперь можно протиснуться внутрь, тут наверняка есть каюты. Но уже воздуха не хватает. Все ушло на усилия при открывании двери, так что я стал подниматься по канату. Забравшись в лодку и отдышавшись, я поднял веревкой тот камень, с которым погружался. А где мне столько камней набрать, чтобы столько нырять? Одним и тем же пользуюсь. Дав себе полчаса отдыха и снова сделав легочную разминку, набрал воздуха и нырнул. В этот раз, протиснувшись внутрь, я определил, что здесь было 3 помещения. Дверь вела, видимо, во что-то вроде кают-компании, и из нее двери в 2 каюты, окна со стороны кормы. Все это я понял, шустро шаря по всему, что было вокруг. Все интересное, что попадало в руки, убирал в котомку, висевшую на боку. Двери в каюты и не пытался открыть, пока по кают-компании работал. А когда под стол заплыл, привинченный к полу, то так о столешницу головой врезался, что чуть воды не хватанул. В общем, частично изучив помещение, выбрался наружу и, быстро работая руками и ногами, рванул наверх. Воздуха уже не было. Забравшись в лодку и отдышавшись, я первым делом осмотрел реку. Пока тихо. Все, кто шел днем, на ночь приставали к берегу. Я поднял веревку с камнем и, сняв котомку, стал изучать находки. Первая же крупная находка — большой мужской золотой перстень с камнем, похожим на рубин. Вытряхнув из него останки пальца, ткань которого уже разложилась, я промыл перстень. Откуда палец взялся? Непонятно. Что-то я внизу тел не находил. Точнее, костяков. Двумя другими находками были скользкие от осадка медные кружки. Чуть меньше моей. Тоже отмыл. Надо будет песком оттереть. Пошарив в сумке, достал последнюю находку. Все же костяк в каюте был. Это был ботинок с остатками ноги. Ну, меня такой ерундой не напугать, выкинул за борт. Сделав разминку, снова с камнем ушел под воду. Костяк нашел в углу, обшарил его. Находки были, включая монеты, рассыпавшиеся по полу, который покрывал ил сантиметра на три. Встретились и остатки кошеля. На этом все. Всплыл, поднял самодельный якорь и, работая шестом, направился обратно к лагерю. Там, убрав находки в свой кошель, из монет одна золотая, 12 серебряных и около двух десятков медных. Лег спать. Следующие 4 дня в светлое время я находился в лагере, активно занимаясь работами по пентаграмме, плел из проволоки ее элементы. Как ни жаль было камень из перстня, но, видимо, он пойдет в работу. Жалей не жалей, а я любой камень пущу в дело, чтобы снова к дару доступ иметь. А по ночам лазил по тому судну, обшарил всю корму, вскрыл все двери. Даже в 3 этапа выволок из одной каюты сундук, привязал на палубе веревку к ручке и отбуксировал его к берегу, где и вскрыл. Там в основном были сгнившие тряпки, вероятно, одежда пассажира. Но я нашел плотно набитый кошель. И хотя золота там не было, но 3 сотни серебряных монет очень неплохо. С учетом курса металлов, 1 золотой стоит 50 серебряных монет, 1 серебряная — 50 медных. Нашел дворянскую шпагу, 2 ножа, остатки пуговиц с жемчугом. В целом нашарить удалось немного. Сундук я решил приспособить для своих нужд. Почистил, отмыл, высушил и перетащил на баркас. И приметил, что дно у него слишком толстое. Простучал и, подцепив ножом, вскрыл двойное дно. Там были какие-то бумаги, но они уже расплылись в однородную массу. Еще 2 мешочка с разными предметами. Подозреваю, что это амулеты. Ну или основы для них. Магическое зрение-то у меня не работает, плетения не вижу. В другом мешочке россыпью было 3 десятка изумрудов. Но вот как тут не поверить в судьбу? Так что после этой находки все работы по судну я свернул. Для меня сейчас важно инициацию пройти. Благо теперь было чем. И занимался я только пентаграммой. Через 3 дня пентаграмма была готова. Немного кривоватая, но на месте установки я выправлю. Получается, с момента, как я покинул столицу, живу здесь уже неполные 2 недели. Солидно выходит. Однако задерживаться дольше не видел смысла. Все припасы подошли к концу. Есть, кроме рыбы, которая успела поднадоесть, нечего. Значит, отплываем и двигаемся. У меня пока не было четкого плана, хотя время подумать имелось. Подняться выше по реке и поискать укромное место можно, но что-то я не хотел. В основном берега реки были хорошо заселены. Все же это река, основная транспортная артерия империи. Могут засечь выброс энергии, что мне совсем не хотелось. Однако, изучая карту, которую мне продали, я обратил внимание, что не так далеко находятся пустынные земли. Это если карте верить, а ей, как я понимаю, 100 лет, не меньше. В основном на ней указаны побережье, океан и милях в 200 от берегов империи острова. До них можно доплыть, незаселенных там наверняка хватает, и провести инициацию. Но лезть в незнакомый океан, да еще без магической поддержки, я откровенно опасался. Вот и думаю уйти в эту пустыню и там провести инициацию. И эта идея мне нравилась все больше и больше. Лишь одно останавливало. Баркас бросить не могу. Уведут ведь, найдя мой лагерь. Значит, нужно оставить его кому-нибудь на хранение. Хм. Что ж, план дальнейших действий выбран. Переходим к исполнению. Не так далеко, в 30 километрах, находилась довольно крупная деревня, рыбачья. Но ее жители занимались и сельским хозяйством. Там же останавливались на ночевку и разные суда, так что деревня имела трактир. Встав на рассвете и поев жареной рыбы, я вывел из укрытия баркас и повел его вверх по реке. Лодка буксировалась за кормой. Ветер хоть и не совсем попутный, но дул почти в нужную сторону, так что, двигаясь редкими галсами, насколько позволяла река, я ближе к обеду добрался к деревне и подошел к пирсу. Кстати, пустому. Все, кто ночевал в трактире, поспешили утром отбыть, а до вечера пока гостей ожидать не приходилось. Оттого я спокойно и причалил. Подходя к причалу, я бросил концы пареньку моих лет, и тот, проявляя изрядную сноровку, помог со швартовкой. Он сообщил, что пристань принадлежит старости деревни, и стоянка стоит один медяк, ночь — два. Бросив ему медяк, велел: «Старосту позови, скажи, дело к нему есть». «Угу». Парень умчался, а я стал перебирать вещи. Надо подготовить, что с собой возьму, а что оставлю. Сундук, скорее всего, возьму. Мне его второе дно нравилось. Утварь и все ценности тоже беру. Оставлю только то, что не пригодится. Запру в носовом отсеке. А увезти я все смогу. Тем более продовольствие собрался закупить. Арендую или куплю в деревне лошадь с телегой. Думаю, мое путешествие займет месяц. Все успею сделать. Когда подошел староста, я уже все подготовил, так что осталось только договориться. Тот особо и не против был. Охрана баркаса будет стоить 15 серебряных монет. По серебрухе за 2 дня. Баркас валами вытащит на берег. Аренда лошади с телегой столько же. Плюс оставлю залог 20 серебряных монет. Продовольствие он тоже продаст. Так что мы ударили по рукам, хотя тот даже не двойную, а тройную цену запросил. За целостность он головой отвечал, я так ему и сказал. А староста въедливым оказался, проверил документы на баркас, посмотрел мою метку на лопатке и только тогда подтвердил, что все в норме. На мое предложение взять в качестве оплаты малую лодку, он, осмотрев ее, согласился. Цену ей дал в 6 серебряных монет, весел не было, а так 10 стоило бы. Мне подогнали телегу с провиантом. 6 петухов было, по 3 в 2 мешках, другая провизия, даже свежий пирог. Я загрузил на нее свои вещи, оплатил сразу полную сумму за охрану и аренду с залогом и покатил в сторону пустыни. До нее около 100 километров. Дня за 3-4 доберусь.